Глава 21. Вас когда-нибудь тошнило во сне? Точнее, в кошмаре. Примерно такое многократно усиленное ощущение я и ощутил в первое мгновение пребывания в теле Радианты. Какое-то непотребство. Ни ног, ни рук, куча непонятной дряни во рту. Да что там, в пасти с тысячи острейших зубов. Как в этом передвигаться? Вот же занесло дебила. Ничего, наша везде пропадала. Я быстро досчитал до 10 и попросту покатился в обратную сторону от портала, который к моему облегчению Лоос не спешила закрывать. А в щель уже протискивались десятками навьи, молча и жутко раздевая беззубые рты пасти и пяля пустые глазницы. При взгляде на них я с удивлением ощутил снижение тошноты и чуть ли не судорожный приступ голода. Великий рандом! Я не просто хотел есть, я вожделел сожрать всю эту пялящуюся на меня массу нежити из низких горизонтов. Где-то в глубине моего омерзительно содрогающегося тела стала закипать смесь пищеварительных соков и подступать к глотке. Незабываемые ощущения все время перебивали мне мысли о выполнении основной задачи. Теперь я понял, каково это – передвигаться в теле абсолютно чужеродной по своей физиологии твари, рот которой не закрывался в принципе. Идиот! Чтоб я еще раз, когда... Сколько там действует марионетка? 20 минут, кажется. Твою мать! В отчаянной попытке хоть что-то сделать с неуклюжей тушей Радианты стал раскачиваться на месте, увеличивая амплитуду. Не знаю как, но тварь устойчиво ощущала себя в пространстве третьего горизонта, где не было никакой твердой опоры, а туман Лоос уже истаивал на глазах. Верх и низ поменялись местами, и я... покатился, как колобок, прямо в гущу толпы навьев и врезался в самую середину серой колышущейся массы. На меня дохнуло мощнейшей эманацией мертвенного холода. Сработал инстинкт хищника-астрала, или сущность Радианты переборола мое самообладание. Но я с удивлением вцепился всеми своими сотнями зубов, усеивающими циркулярные челюсти, в тела бешено заметавшихся теней. Хм, не такие уж они и тени. Мое сознание на свой лад перекроило ощущение наслаждения от насыщения плотью навьев. Это напоминало восхитительный воздушный зефир. Все мое внимание поглотила одна мысль – жрать, жрать, жрать. Рядом в деструктивный процесс окунулись еще две радианты, и пиршество наслаждения огласил дружный крик, явившийся апогеем симбиоза циркулярной пилы и скрипа пенопласта по стеклу. Звуки вакханалии достигли ультразвукового предела, и наступила тишина и тьма. Это была не тьма второго горизонта астрала, а практически абсолютное ничто. Не только без верха и низа, но и без вчера и завтра. Мой разум заметался мигающим огоньком. Неужели я вляпался? И за отсутствием тела возрождение не произойдет. Тогда я обречен и стаять здесь тлеющей искрой или вечно скитаться неприкаянным светлячком. Да, херово-то тут у вас, астральные упыри. Хотя ни на третий, ни на второй, и тем более на первые горизонты это не похоже. Что, обосрался, Демиург? Голос из ниоткуда стопудовой кувалдой прихлопнул трепетавший светлячок моего разума. Да так, что я почувствовал всеми фибрами тлеющей души все скрытые уголки мироздания. Первый. Блеснула догадка. «Ну, строго говоря, не совсем так. Я не дух озера Возрождения, как прозвали тамошнюю мою ипостась Шаранг. Я светлый лес, если верить местным альвам, гораздо многогромкие наименования. Но ты прав, мы все предтечи изначальных, стражи небытия. Но не в этом суть. А в чем? В том, что ты сволочь, Эскулапхолиен. Вот тебе раз, приехали, с орехами». «Ты чем думал, Демиург, когда обмен разумами с Радиантой устроил? Да еще и на третьем уровне синергии. Не умеешь — не лезь, экспериментатор. А если бы я в очередном безвременье пребывал? Ты же моих пестуемых годами часовых синергий стравил между собой так, что им теперь несколько циклов восстанавливать нужно. И ради чего? Вот скажи мне, ради чего?» «Первый, давай успокоимся. Я же не знал». «Успокоимся? Это в принципе невозможно». Я сейчас разговариваю с тобой, используя матрицу твоего же характера. Прямое общение наших разумов привело бы к аннигиляции твоего за несколько вдохов. Пукнуть бы не успел, грандмастер. Тогда, может, разъяснишь подробнее? Это же в рамках твоей компетенции. не нарушает принципы передачи неразвитых разумом технологии творцов. Вот как заговорил. Ну что ж, лучше я тебе покажу, так нагляднее. И тьма вокруг вспыхнула мириадами звезд и галактик. Разлились багровыми и фиолетовыми облаками туманности, разорванные ожерелья ярких шаровых скоплений бесстыдно выступали на первый план, а одинокие сверхновые вспыхивали то там, то здесь, заставляя трепетать несуществующее сердце и замирать дыхание в виртуальной груди. «Красиво как!» — пронеслась мысль у маленькой блестящей искорки, в которую превратился мой разум. «А то ты сейчас смотришь на свою родную галактику!» «Чего?» «Галактическая нить Персея Пегаса, комплекс сверхскоплений рыб-кита, галактика Млечный Путь, рукав Ориона, Солнечная система. Если такой адрес понятнее, вон там, слева от края твоей границы зрения, помигивает красным маленькая невзрачная звездочка. Это Солнце и Скул». У меня почему-то тоскливо заныло в несуществующей груди. «К чему это первый?» «Не спеши, Демиург. Сейчас я уберу изображение всех звезд и планет, которые не являются идентичными тому миру, в котором мы сейчас с тобой находимся. А их что, много?» Я не успел завершить вопрос, как яркая картинка разом поблекла, и пространство вокруг превратилось в россыпь пронзительно синих точек, которые были разбросаны по Вселенной в хаотичном беспорядке. А теперь последний штрих из Скул. Смотри внимательно. Между синими точками, которые равномерно мерцали, потянулись тонкие лучики, соединяя их между собой все больше и больше. И вот уже передо мной сеть невообразимо огромных размеров, если первый не соврал. Да и какой ему в этом смысл? Погодите-ка. Дошло? Очень похоже на струны и средоточие маны. Протовещества, Эскул, протовещества. Ты видишь схему путей, созданных творцами. На самом деле она еще более грандиозна и сложна. И находится не только в вариативном пространстве, но и во времени. И ты прав, струны и средоточия на каждом из искусственно созданных миров, таких как небытие, повторяют пути творцов, если и не копируя, то соответствуя духу и сути. Мы, предтечи, обеспечиваем стабильность путей. И в этот тонкий отлаженный механизм врывается какой-то демиург со своими мизерными и никчемными целями, грубо разрушает барьеры синергии между слоями пространства, порождающего протовещество. Что, по-твоему, я должен предпринять, Эскул? Понять и... постой, так значит, горизонты астрала и все эти твари? Плоть от плоти синергии. Они альфа и омега цикла появления в природе мира небытия протовещества. Они создают ману, Эскул. И это тонкий и сложнейший процесс. Если тебе так будет понятнее, целитель... Радианты, Навьи и многие другие, населяющие астрал сущности, есть частички огромного ноо-циноза, сообщества разумов, порождающих истинную кровь Вселенной, протовещество. А я, значит, разрушающий фактор. Называй как хочешь. Инфекция, паразит, вирус, антиген, в конце концов. От названия суть не меняется. А что делает защитник организма при внедрении в него деструктивного элемента? Я повторяю, я не знал. Гельминты тоже всего лишь хотят покушать в тепле. Первый, но это уже перебор, я тебя не оскорблял. Заткнись, червь. От давления на разум мне на секунду показалось, что меня сейчас распылят на удобрение для протовещества. Панорама путей дрогнула и исчезла. Вокруг снова воцарилась тьма. Но тишина длилась недолго. Я напряженно ожидал продолжения, понимая, что хоть экстравагантность общения с аватаром первого, преломленного через считывание моей личности, и является всего лишь побочным эффектом несовершенства метода, последствия для моего нейротрона после сегодняшнего могут быть самые непредсказуемые. «Дорожишь, червь?» — спокойный вопрос первого прервал мои тяжелые думы. «Да хрен тебе!» — постарался я ответить как можно безразличнее. Хоть и понимал, что скрывать эмоции перед сущностью, спокойно копающейся у тебя в нейронах, как минимум глупо. «Дрожишь, но держишься хорошо. Завидую тебе». «Опа! Это с чего бы?» «Ты можешь себе позволить совершать глупости и безрассудные поступки. А на твоих плечах типа держится все мироздание. Хотя, извини, это, конечно, так, без сомнений». «Эскул». Молчание продлилось почти вечность. «Я смогу тебе помочь с одним условием. Что-то мне подсказывает первый, что мне это может не понравиться». «Возможно, но альтернативы нет». Ну, мне нужна страховка, что в будущем ты не совершишь подобных необдуманных поступков и предостережешь от этого своих соратников. Интересно, я постарался успокоить внутреннюю дрожь. Отныне часть моего разума всегда будет с тобой и вмешается только в критический момент. Паразит в моем мозгу? Мне больше нравится термин «стоп-кран» из твоего подсознания. И зачем тогда меня спрашивать? Подсади своего шпиона молча и дело с концом. Возникшая после моего вопроса чуть более длительная пауза подтвердила мою догадку. Еще один принцип для стражей творцов — презумпция свободы воли, оказывается, серьезно соблюдается предтечами, вселенские чистоплюи. Ты же понимаешь, Искол? Давление на разум ощутимо возросло. Проявлялось это целым калейдоскопом неприятных ощущений, головокружением, тошнотой, болью в несуществующем теле. Понимаешь, что твое сопротивление нашей воле не может закончиться без последствий? Нет, ошибся я. Пошли в ход старые добрые угрозы. А где же шантаж? Без последствий для тебя и того оператора аватара, ради которой ты так опрометчиво и грубо нарушил покой синергии. Ха! А вот и он, старый добрый шантаж. Да, все же метод общения с низшим разумом у предтеч посредством слепков с этого же разума хромает на обе ноги. Или что там у стражей творцов? Ох, чую, нельзя соглашаться. И не из благородной позы. Сдается мне, что это какая-то проверка на вшивость. И этот светлый лес не договаривает. Все же дух озера был более свойским парнем. Вон сколько полезного мне посоветовал. Я готов, первый. Мне стало удивительно легко, как только пришло осознание некоей игры со стороны предтеч. И даже не ослабевающее ни на секунду давление на разум не так беспокоило. Вот и хорошо. Ты не понял, первый. Я готов к последствиям и осознанно не даю согласия на подсадку в мой разум твоего контролера. Фиг тебе. Я мысленно скрутил кукиш и немедленно заорал от дикой боли. Точнее, это мой разум хотел кричать. Тишину же синергии ничто не нарушало, как и вечность до этого. «Ты хорошо подумал, червь?» Каждое слово гигантским молотом плющило мою сущность. «Иди в жо!» И тут все кончилось. Мне трудно было понять, сколько же на самом деле прошло времени. Вокруг была знакомая картина. Несколько тучных белых облаков, на одном из которых напротив сидел я сам в брутальных вороненых рыцарских доспехах, с длинными волосами пшеничного цвета и заостренными ушами. Какая ирония! Светлый альф. В правой руке моего альтер-эго была маленькая чашечка тончайшего, почти невесомого фарфора, а в левой такое же ажурное блюдце, из которого первый, смешно вытянув губы трубочкой и сербая, пил горячий обжигающий чай. «Присоединяйся, Демиург!» Он кивнул на парящий между нами поднос из чистого золота с такой же чашкой, наполненной янтарным напитком. «Предпочитаю кофе», — буркнул я. И тут же жидкость сменила структуру и цвет, подернувшись шапкой молочной пены. «Капучино», — как ни в чем не бывало, прокомментировал первый, снова с шумом отхлебнув из своей чашки. «Позер, твою мать, впрочем, как и я». Я осторожно взял руками. «О, великий рандом, я снова в теле!» невесомую чашечку и недоверчиво принюхался. «Святые угодники! Как же я по тебе соскучился!» Катая смягченной молочной пеной и горьковатый глоток кофе на языке, я прикрыл глаза от удовольствия. «Приятно доставить тебе удовольствие, Демиург. Твой разум противоречив, но достоин уважения. Я все же прошу тебя больше не лезть, сломя голову в синергию и серьезные действия согласовывать с нами. Ведь ты не остановишься на сегодняшнем. Не отвечай. Понимаю, подвиги Геракла стучат в твое сердце, и ты все же намерен объять необъятное. Вернуть разум в тела десятков тысяч операторов. Учти, что протовещества понадобится очень много, а это, знаешь ли, чревато. Но возможно. Я постарался изобразить безразличие, хотя внутри меня все ликовало. Есть выход из безнадежного тупика. Конечно, вы с Лоос нашли очень изящное и экономичное решение, но для одного оператора. Пространство между нами заклубилось и протаяло чернотой синергии, в которой тянулась одинокая голубая струна, по которой, пульсируя и заставляя вибрировать нить, неслась нестерпимо яркая синяя звездочка, распространяя в черноте медленно гаснущие искры. Почему-то на ум пришла аналогия из детства — бенгальский огонь. «Астральный вестник с недостающей частью средоточия твоей, Натиен. Через несколько мгновений он будет на месте. Первый грустно улыбнулся. На надменном лице Альвы это выглядело по-настоящему дико. «Так просто?» — у меня сдавило горло. «Просто? Ха! Ну ты даешь, Демиург! Да ты черт знает, что затеял и осуществил ради этой цели! Поистине любовь движет мирозданием Искул. И я могу...» «Конечно, можешь. Ты многое можешь, Демиург. И еще многое сделаешь. Не всегда хорошее и не только плохое. Хотя все ведь относительно». «Так я свободен и могу идти?» «Куда, дурачок? Ты все еще в синергии, в кластере моего разума, в инкапсулированном кармане. Послушай-ка, пока настраивается канал, пару советов от старшего товарища, не всегда желающего тебе плохого». «Да я-то готов, да только как-то неуютно с этими твоими проверками и намеками. Нельзя ли прямо и без околичностей?» «Нет, нельзя. Неинтересно». Чашка и блюдце в руках Альвы растворились в воздухе. «Потерпи меня еще несколько минут, странник, и небытие будет к тебе благосклонно, хотя бы из уважения к моим летам. Я ведь гожусь тебе в пра-пра-пра». «Переигрываешь, первый». «Это не я, это твой слепок». «Ладно, слушаю и внимаю». «Давно бы так. С Натин я тебе помог. Но больше отвлекать ресурсы на каждого оператора индивидуально не буду. Ищи решение, как увеличить адресность песни «Бездны» сам. Помогу лишь на конечном этапе, протовеществом. Можешь не благодарить. Еще ничего не сделано. С Натин не спеши. А лучше пусть несколько дней побудет в реанимационной капсуле. Она не демиург и не странник. Адаптация ее нейротрона займет некоторое время». Тем более, что объединение частей ее средоточия прошло несколько нетривиально, благодаря твоему топорному упрямству. «Да я...» «Вариант присказки знаешь сам. Дальше. Никакой подсадки разума у тебя нет. Да и невозможно это для демиургов, скажу тебе по секрету. Любая подобная попытка приводит со временем к разрушению чужеродной структуры природной мощностью разума. А у тебя еще и защита от родового эгрегора стоит. Невосприимчивость к магии разума – не шутка. Сейчас нет времени, но в будущем обязательно объясню тебе примерную физику того, что здесь называют магией и заклинаниями. Управление и производное от энергии протовещества, кодирующие структуры. Ну вот, умному достаточно, сам доходишь, это отрадно. Но без контроля мы оставить тебя не можем. Все или все соприкоснувшиеся с предтечами и измененные ими физически или энергетически получают своеобразную метку. Я бы сказал пуповину. Есть она и у инфы. И не хмурься. Важно не то, что с ее помощью мы можем отслеживать ваше влияние на структуру этого мира. Важно, что через нее мы всегда сможем оказать вам помощь. Но предупреждаю, по каждому твоему чиху предтечи не будут являть свое присутствие. Только в самом крайнем и действительно важном случае. Усек? Да я с пониманием. И это не благотворительность. Наши интересы по отношению к хранителям совпадают. Пока и твои действия, как и соратников по созданию Лиги Бессмертных, как нельзя лучше подходят для миссии Стражей Творцов. Быстро же мы перешли на дипломатическую риторику, господа предтечи, а еще ведь совсем недавно мне угрожали черт знает чем, подумалось мне. Но в ответ я лишь улыбнулся. Никогда не отказывайтесь от помощи. Маленькое государство всегда может найти свою выгоду в конфликте двух соседних больших держав. Неизвестно, как поведут себя ревизоры-хранителей, после того, как узнают все новости о молодом, созданном им мире. Вот тут дружба с первыми окажется как нельзя кстати. Ничего особенного не произошло, и очнулся я уже в возрожденном теле Квартирона прямо в анабиозном отсеке. И тут же был сбит с ног черным кожаным вихрем, ругающимся сразу на двух языках — русском и эльфийском матерном. Вся в слезах, Лоус на глазах ухмыляющейся Гергудрун и хихикающей Астры чередовала удары по моей многострадальной тушке с горячими влажными поцелуями. Как водится, все это сопровождалось целым ворохом эпитетов зоологическо-гендерного содержания. «Упрямый осел! Козел бесчувственный! Мудак траханный! Я же тебя! Ты мог! Сволочь моя ненаглядная, мой Альф!» Я же мог стоять и глупо улыбаться, ведь я так рад был видеть мою Альву. Затаив дыхание, я, Ло и Гудрун стояли над оттаившей крышкой капсулы виртуального погружения. Она уже была полностью переподключена к системам реанимационного сектора, и Астра бодро зачитывала мне показатели прямо с панели центра управления. «Ну все, все, Астра, я уже понял, что физически наш оператор в порядке. Не буду же я признаваться космодесантнице в малодушном торопливом применении двух средних исцелений и регенерации. Едва понял, что средоточие Натиен изменилось, приняв в себя астрального вестника с недостающей частью. Ло продолжала крепко держать меня за руку с момента моего возрождения, и любые попытки освободиться были безуспешны. Так, девочки, слушаем мою команду. Астра, готовишь Натиен к транспортировке в дроне. Насколько мне показалось, здесь, как и на Гиперборее, есть переносной реанимационный контроллер. Ведьма и богиня полетите во втором дроне, в сопровождении. Я же прямиком отсюда отправлюсь в поселок Долины Справедливости. Пора приготовиться к многообещающей встрече. Я поискала глазами дочь Максимилиана. А где Инга? Она уже в кабине. Астра устроила ее в грузовом ложементе. Девушка очень ослабела. Отдала слишком много сил для твоего эксперимента. Укоризненный взгляд арчанки так и сверлил мою персону. Мой Альф, я не отпущу тебя одного. Упрямо сжатые губы, взгляд из-под лобья. Королева была настроена решительно. «Ло, родная, ведь понимаешь, что только тебе я могу доверить Нати. Я никак не могу взять северянку с собой навстречу. А лететь с вами потеряю драгоценное время. Я должен появиться на подворье раньше этих новых бессмертных. Ты вместе с Гудрун будете рядом с оператором. И когда она придет в себя, постарайтесь посвятить ее во все реалии нашей жизни. При необходимости привлечете Симка». Все же лейтенант Секунда — человек из времени Тиенны Вержевой. Информационный шок следует максимально нивелировать. «Эс, может, все же захватишь с собой темную? Так понадежнее будет». Гудрун пристально взглянула на меня. Я успел уловить признательный взгляд Альвы, брошенный в сторону ведьмы. Мое спокойствие и душевное равновесие, а также осознание того, что все вы под надежной защитой стен Гипербореи — лучшая помощь и поддержка, на какую я могу надеяться, Гудрун. Как можно больше уверенности и веры вложил я в произнесенные слова. Мне действительно могли пригодиться и ведьма, и королева. Но в то же время я понимал, если и быть конфликту между фракциями бессмертных, то не дело в первой же встрече засвечивать все мои козыри. А темная королева, как ни крути, козырь еще тот. Туз пик, не меньше. Но девочкам лучше знать другие расклады. Да уж чего греха таить. Боялся я встречи с очнувшейся кореглаской. До оторопи, до зубовного скрежета боялся увидеть пустоту в глазах. Недоумение и поверхностный интерес, и только. Черт, не хватило мне адреналина в синергии. Слишком коротка была схватка. Лишил меня первой драйва битвы, но нюх не может подвести меня дважды. Ох, чую я, не все пройдет за столом переговоров с друзьями и покровителями этого кровавого монашка. Но Ло нельзя было просто так объехать на хромой кобыле. То ли женская интуиция, то ли природные способности высшей Альвы, да что там. Просто ее собственное сердце подсказало ей правду. Темная приблизила свои губы к моему уху. «Не знала, мой Альф, что ты еще и трус. Иди на свою встречу, все с твоей женщиной будет в порядке». Она отпустила мою руку, медленно развернулась и прошла за корпус капсулы виртуального погружения, отрешенно водя пальцами по покрытому конденсатом бронеколпаку. Арчанка состроила мне за ее спиной страшную гримасу, постучав себе кулаком по лбу, и присоединилась к королеве, дружески приобняв ту левой рукой за плечи. Астра на протяжении нашего диалога хранила дипломатичное молчание. Пришлось скрывать смущение за бурной деятельностью. «Инфа, первый на связи, ты где?» «Как и договаривались на подворье, все приготовила, два дрона укрыты надежно. Тут на месте вокруг дома не протолкнуться от северян, всем Эйрик заправляет. Кстати, за последние сутки кое-какой народ подтянулся. Из странников». «Погоди, у нас же встреча на завтрашнее утро назначена». «Так это не люди монаха, Эс. Это те, что получили наши жетоны по каналам торговой гильдии, представляешь? Не меньше дюжины. Со всего света порталами прибыли. Точнее, из тех мест, куда гильдия успела забросить жетоны с Аказией». «Вот те раз. Так быстро. Хм, а...» «Не переживай, Хейген их всех разместила. Ждем только тебя». «Да, на связь выходили Базилевс с Рунгерт. Обещают быть ночью. И не одни. Прямо водопад хороших новостей, термоядерная моя красотуля. Но-но, первый, на чужой корешок? Хватит с тебя лос, Натиен. Ха, кстати, как у вас дела там? Что-нибудь получилось?» «Вот засранка. Высеку. Ей-ей, рандом высеку». «В Встретимся, узнаешь. Заодно проведу профилактику одной маленькой розовой задницы. Ахаха, Эс, это теперь только после разрешения Эрика. Стоп, а этот кобель тут при чем? А он тут мне между жарким и кашей предложение сделал. Твою мать, педофил рыжий. Не скажи, Свенсон очень даже ничего. У него на архипелаге замуж вообще в 13 выходит, так что я для него уже старая дева. Так, инфа, отставить смехуёчки, давай делом заниматься. А Эрику скажи. Нет, ничего не говори, сам приеду и все скажу. До встречи. До встречи, Эс, ха-ха-ха. Чёрт-те, чем там занимается эта новообращенная вертихвостка. Хотя чем еще заниматься девушке, попавшей в мир, полный брутальных мужчин прямиком с космического ковчега, переполненного самоотверженными женщинами? Великий рандом, какая ересь лезет в мою голову, а все отсутствие регулярной половой жизни. Я осмотрелся. Оказывается, пока я говорил, реанимационный зал опустел. Крышка капсулы была откинута в сторону. Обитательницы на месте не оказалось. Догнал я Астру с Ло и Арчанкой уже у лифта. Они сопровождали антигравитационную платформу реанимационного контроллера. «Чего меня не подождали? Помогу грузить в дрон». «Так нет необходимости. Контроллер прекрасно модифицируется в полетное кресло. Никаких проблем, первый. Можешь просто помахать нам ручкой и отправляться по своим делам». Тон Астры не предполагал возражений. «Мне показалось, или за время моего отсутствия в лице этих столь разных по происхождению и характеру женщин я приобрел сплоченную оппозицию». Ладно, вернусь на Гиперборею, обсудим вопросы субординации. Не успел затихнуть свист набирающих высоту дронов, как передо мной открылась арка индивидуального портала. До свидания, Трансильвания. Здравствуй, Долина Справедливости. Шагнув из портала во двор у дома Хейген, не преминул тут же вляпаться в конские яблоки, зеленевшие свежей кучкой у поилки. Хм, к деньгам, однако. Задержался у забора очистить подошву сапога уника, незаметно оглядывая периметр. Северяне службу несли честно и рьяно, тут же, не сходя с места, уничтожая запасы пива, с любовью совсем недавно созданные Хейген. В этом я прекрасно убедился, отметив наличие у кучковавшихся хирдманов очень хорошо заметных бочонков из свежеструганного леса. «Эс, брат, Ридо!» Только уник, в этот раз скрытый плащом, не позволил Эрику раздавить меня, как древесную гусеницу. «Заждались мы тебя!» «Да ты что, Свенсон, значит, это ты от продолжительного ожидания умом повредился?» «Ты чего, целитель?» — нахмурился северянин, отступив на шаг. «А кто мне тут охмуряет термоядерную ведьму? Связался черт с младенцем, подгорного яйца тебе в глотку». «Ах-ха-ха!» — затрясся в смехе Эрик, запрокинув рыжую бороду. «Ты удивительно точен, побратим. Ваша инфа действительно по характеру напоминает хумансового черта. Она же мне чуть руку не сломала, когда я попытался доказать ей серьезность своих намерений. Северянин даже глаза закатил мечтательно. «Девка, огонь! А, вот только...» «Что?» — участливо поинтересовался я, надеясь все же на то, что муза благоразумия посетила побратима. Тщетно. «Да голову уже сломал, Эс. Кому сватов посылать? Она же вроде сирота. Получается, тебе, что ли?» «Эрик, ты в своем уме? Совсем голову потерял или сперматоксикоз глаза залил вместе с ушами?» «Спема что?» «Неважно, как-нибудь при случае объясню. Тебе сколько лет, дядя?» 31-я зима пошла. А ей 16». «Понимаю, Эс, старовато, но сердцу не прикажешь. Ты издеваешься, побратим? Она шаранг, новообращенная». «Ой, да с этими недостатками я как-нибудь уживусь. Вон, у Сигни Лысого или у Дьори Попрыгунчика жены вообще. Одна без пальцев на правой руке, а у другой, по секрету скажу, три сиськи. И ничего, живут душа в душу, детишек вон нарожали. Блин, надо с этим жеребцом, закусившим у дела, что-то придумывать». «Эрик Свенсон», — я сделал как можно строгое выражение лица. «Инфомагесса, термоядерная ведьма, почти посвященная Ковина». «Да, Айскул, поинтересовался я тут у нашей Вельвы. Ведьма — это даже хорошо. А вот Ковин тут ты мимо. И это просто здорово. Значит, не испортили девку. Представляешь, Эс, жена — ведьма. Да мои друзья в Кадыбю помрут от зависти». «Уф, ладно, Эрик, пока отложим этот разговор. Тем более я еще не говорил серьезно с инфой. Покривил я душой. Ты мне лучше расскажи про обстановку здесь». «А что такого? Тишь да гладь. За подворьем приглядываем. Мои молодцы за хейгенское пиво маркетантки тут все поправили. Забор, хлев, амбар, крыльцо. Ты не думай, хирдманы службы знают. Пару раз наведывалась Сигурни. Ужинали они с Хейген и Гугенхаймом. А так все без происшествий. А странники? А, вон ты о чем. А что им? Приезжают кто откуда. Жетоны привозят. Все честь по чести. Хейген принимает, определяет на постой. Не голодранцы вроде. Все со справой, конями. Почти все. Один был, чудной такой. Босой, без шапки, в хламиде да портках из беленой мешковины. Серьезный. Молчит так, да глазами зыркает. Лысый, как колено, загорелый, словно шаранг. Но нет, хуманс природный. На это у меня глаз наметан. Издалека видать. Может, с островов Срединного моря, а может, и вовсе с южного континента. Там кого только нет. А странники все хумансы? Да, древних среди прибывших не видел. А я с Хейген всех встречал. Это она настояла. Сослалась, мол, ты приказал. Сколько прибыло? Ну, без лысого-то, стало быть, децима. Десяток, то есть. Ага. Ну, веди, брат, выпьем хваленого хейгенского пива и обсудим завтрашнее утро. Ну и познакомимся с прибывшими. А вот это дело, Эс, Ридо.